Покров. На пальце набухла большая красная капля. Нютка вскрикнула и выронила иголку. Та, окаянная, не пожелала повиснуть на золотой нити, упала на пол, затерявшись среди светлых половиц. «Да чтоб тебя!» — вырвалось срамное. «Богоматерь, прости меня грешную!» — громко сказала перед иконами. Облизала палец, кровь чуть сластила. «Матушка бы начала свои знахарские причитания, в рот палец не клади, подорожник в подполе прикопан, отыщи да приложи. Да кука!» Кровь, кажется, утихомирилась. Ранки у нее всегда быстро затягивались, даже мать дивилась. А иголку надобно найти. Нютка опустилась на колени, не жалея светлого сарафана. Пол, пяльцы с почти законченной пеленой для лика Богоматери. Стол, лавка, на лавочник. Обшарила все, иголка пропала. «Да что ж я такая невезучая!» Причитала Нютка, в который раз проверяя половицы, и уже готова была реветь. «Ты что делаешь-то?» Нютка вздрогнула, мелькнула сразу. «Тот-то мне попадет!» Но, увидев Лукашу, немного успокоилась. Последние месяцы в доме установился странный порядок. Мать занималась всеми делами, отдавала поручения Еремеевне, слугам. Даже казаки, баламуты и сквернословы ее слушали и, кажется, побаивались. Лукаша сидела в своих покоях, заботилась о муже и сыне. Избегала общих застолий и бесед. Нютка ее жалела. Помнила, как гордилась старшая подруга своим положением, как радовалась соликамским хоромом. Все сторонились ее, словно угадывали в жене Пантелеймона Голубы что-то плохое. А Нютка, напротив, сыпала добрыми словами, простив старшей подруге былые обиды. И Лукаша отдавала Нютке свои бусы, румяна. Порой приходила с сыном, заводила беседы. Так возродилась их дружба. «Иголка пропала, может, нечистый утащил?» В четыре руки они с Лукашей обшарили все щели, нашли потери меж полом и стеной. На радостях Нютка сплясала, а старшая подруга смеялась, глядя на ее выверты. «Не успею я пелену к покрову вышить. Я обед дала, Бог накажет меня, Лукерья, что ж теперь будет?» Нютка старалась, она знала, что там, наверху, видели, как она, не жалея пальцев, трудилась над шелком. Как выбирала узор, как делала малые золотые стежки, большие серебряные. Как выкладывала дорогим бисером надпись «Во славу Богородице». Только недостаточно мастерства в ее руках. Иголка не столь проворна, как у матери или Еремеевны. Столько интересного в доме да во дворе, то с котенком поиграть, то малой зовет к речке, то за грибами идти с Маней и Дуней на весь день. Откладывает Нюта шитье драгоценное и бежит по первому зову. «Иголка вторая есть?» Лукерья придвинула к себе пяльцы, сразу поняла, какой узор не завершен Нюткой. И руки ее уже принялись за работу, а давшая обед еще пыталась вдеть нитку в маленькое ушко. «Мамушка, пелена готова!» Нюта сияла, словно золотая монета, а Ксинья порадовалась за дочь. Девчушка не поленилась снять шелк с пяльцев, и сейчас, сложенный в несколько раз, он переливался на Нюткиных вытянутых руках. Золото и серебро, узоры незатейливы, мала искусница. «Дива, как хороша!» Аксинья с благоговением погладила шелк, что скоро украсит одну из икон Свято-Троицкого собора. «Все пальцы исколола!» Потупила глаза Нютка, впрочем, чистая правда. «Успела, рукодельницей и хозяюшкой растешь. Даже помощи моей не просила». «Обед есть обед», — склонила голову Нютка. Да, пытаясь не слышать тонкий голосок, вопивший где-то под ключицей, обманщица. «Поедем к вечерне, батюшку порадуем». А Ксения вспомнилась кислое выражение лица нового игумена. «Дочка грешницы да знахарки, незаконное дитя, пелену на лик Богородицы дарит. Отказаться не посмеет, кишка тонка, со строгановыми не ссорится. Да только сердцем не возрадуется». Третьяк заложил вечером несколько саней. Богатые розвальни, расписанные диковинными зверями, отороченные куницей и соболем для Аксиньи, Лукерьи и Нютки, закрытые сани для Еремеевны и прочих служанок, открытые для потехи малого и казачков. Полозья поскрипывали по свежему снегу. Несколько собак с лаем неслись за вереницей саней. Но и в том можно было углядеть благое. Развелось живности на соликамских улицах против голодных смутных лет. Аксинья и Лукерья всю дорогу молчали. Обе из-под тишка разглядывали друг друга. Старшая скромничала, наряд выбрала темный, синего, почти черного персидского полотна. И панчу без меха, убрус цвета ночного неба. Лик прикрыла тонкой кисеей, чтобы спрятаться от нескромных взглядов. Да только Аксинья не казалась от того старше или дурнее. Лицо ее округлилось, облик стал мягче, нежнее. Глаза глядели без прежней настороженности. Всякий, разглядевший ее, сказал бы, что перед ним русская краса с щепоткой инородческой крови, что стало обыкновением уральских и сибирских земель. Младшая Лукерья расстаралась. Яркий сарафан, кортель, отделанный рыжей лисой, подошел бы и боярине. На платок надета белая шапка с полями. Сапоги цвета морской глины, шитые бархатом. Наряд сочный, да сама молодуха смурна лицом. После рождения ребенка женщина обычно расцветает. Полнеет телом, идет ровнее, довольством дышит. А с Лукерьей случилось обратное. Никакие наряды не могли скрыть смятение, что поселилось в ее душе. «Все ладно, Анисима, у тебя молока вдоволь?» Нарушила тишину Аксинья. Нютка, отодвинувши занавес на оконце, разглядывала прохожих. Обернулась, поглядела просительно на Лукерью. «Спасибо, все ладно, а ты что-то пополнела?» Продолжила разговор молодуха. «Годы идут, с чего же мне стройнить?» Отшутилась Аксинья, но по спине пробежал холодок. «Как рассказать всем обитателям большого дома о ребенке? Куда спрятаться, где забиться?» Разговор иссяк сам собой. Аксинье лишь оставалось сожалеть о тех днях, когда юная Лукаша бежала к ней за советом, считала своим другом. Забыла, как в омут уронила и знакомство с Голубой в знахаркиной избе, и помощь, и разговоры по душам. «Христа ради, подай! Подай копеечку!» — тянула молодая безногая баба. Грязные, увечные, сирые, они сидели, стояли, лежали на паперти, словно не ощущая холода. Аксинья, Лукерья и Нютка опускали монетки в их руки. Обмороженные, скрюченные, они тянулись за милостыней. «Подай, Христа ради!» мычал увечный. «Подай!» Сливались воедино крики и шепоты. «Прими, Христа ради!» Повторяла Аксинья, и Лукерья с Нюткой шли впереди нее, опуская чешуйку в каждую руку или кидали в шапку, щедро сгибая спину, если просящий не мог поднять руки. В детстве Аксинья с недоумением глядела на божьих людей. В семье заведено было по большим праздникам подавать полушку, кормить сирых. Но не было в ней той истинной жалости, боли в сердце, а скорее любопытство, смешанное со страхом. Сейчас видела тот же страх на лице своей дочки, когда та осторожно бросала чешуйки в протянутые руки и шла все быстрее. Один из увечных подцепил Нюткин летник своей корявой, изъеденной язвами рукой. Дочка выдернула одежку, чуть не вскрикнула. Аксинья подошла, улыбнулась, сказала пару ласковых слов. В том и нуждался увечный. А Нютка всю обратную дорогу тряслась, словно с ней случилось не весть что. Аксинья велела Еремеевне до Дмитриевской субботы накрывать добрые столы для всякого заглянувшего в Степана в дом. Три свечи горели в кованом шандале, за окном вновь шел снег. Помня о светлом празднике Покрова, но в покоях Степана, как всегда, было тепло. «Ляхи со своим королевичем, отец недоимки, воевода всем недовольный, как устал я!» Степан крутил в руках иноземный подсвечник в виде голой девки, но, кажется, даже не замечал, что грудь срамницы покрылась копотью. «Степан!» Аксинья прижалась к нему, размяла напряженную, сведенную судорогой шею. «Ты прости, надо б на мне сказать тебе». «До утра не терпит». Синие глаза обведены чернотой, уголки губ просели. «Уж не молоды». Каждый год прибавляет морщин, да отнимает улыбки. «Нет, любый мой». «Любый, ишь, как заговорила». Улыбка появилась на губах, чуть насмешливая, чуть нежная. И Аксинья оказалась меж крепких ног в червоных портах, зажатая в тепле и довольстве. «Говори». Она ерошила светлые волосы, обводила родинку над губой и молчала. Колотилось боязливое сердце, вдруг осерчает. «Аксинья». «Не хотела я того, береглась, да только тяжела я. Дитя жду, Степан». Аксинья заставила себя поглядеть в синие глаза. Не увидела там ни гнева, ни втайне ожидаемой радости, недоумение, страх, раздумье. «Ишь как!» Он встал и по привычке своей принялся ходить по клети. Когда взял в шую клинок и стал его вертеть, Аксинья вздохнула. Минуты тянулись, пламя свечей чуть трепыхалось, а Степан так ничего и не сказал. Обида клубилась на сердце. «Незаконное дитя, и что с того? Может, статься в Аксининой утробе растет сын, его наследник? Или еще одна красавица-дочка, а он молчит?» «Я пойду», — только и сказала Аксинья, а хотелось кричать во всю глотку. «Иди». Более ничего не услышала в этот вечер. Корила себя за легкомыслие и поминала худыми словами Степана. В непростую минуту осталась одна.